взобралась на ограду и, усевшись там, принялась обирать ягоды, рдевшие поверху на кустах шиповника, что растут вдоль дороги с той стороны. На нижних ветвях ягод уже не было, а до верхних можно было добраться только птицам, если не залезть на ограду, как сделала Кэти. Когда она тянулась за ними, у нее слетела шляпа с головы. И так как калитка была заперта, Кэти решила спуститься и подобрать шляпу. Я успела только крикнуть, чтобы она была осторожнее и не сорвалась, и тут она мигом скрылась с моих глаз. Но влезть с той стороны наверх оказалось не так-то просто. Камни были ровные, гладко зацементированные, а редкие кусты шиповника и смородины за оградой не давали опоры ноге. Мне глупо не пришло это на ум, пока я не услышал ее смех и возглас. «Эллен, придется тебе сходить за ключом, а то я должна буду бежать кругом, к будке привратника. С этой стороны мне не влезть на стену». «Стойте, где стоите», — ответила я. «У меня в кармане связка ключей. Может быть, какой-нибудь и подойдет. Если нет, я схожу». Кэтрин, чтобы не заскучать, прохаживалась в танце перед калиткой, покуда я перепробовала все большие ключи подряд. Сунул последний, и тот не подходит. Итак, еще раз наказав барышне ждать на месте, я собралась идти как могла быстрее домой, когда меня остановил приближавшийся шум. То был звон подков. Кэти тоже замерла, прервав свой танец. — Кто там? — спросила я шепотом. — Эллен, ты никак не можешь открыть калитку? — встревоженно шепнула в ответ моя спутница. — Ого-го, мисс Линтон! — прогудел сочный голос, всадника. — Рад, что встретил вас. Не спешите уходить. Вы должны объясниться со мной по одному вопросу. — Я не стану с вами разговаривать, мистер Хитклифф, — ответила Кэтрин. — Папа говорит, что вы дурной человек, что вы ненавидите и его, и меня. Тоже говорит и Эллен. — Возможно. — Но к делу не относится, — сказал Хитклифф. Это был он. — Вряд ли я ненавижу родного сына. А то, ради чего я требую вашего внимания, касается именно его. — Да. Вам есть из-за чего краснеть. 2-3 месяца тому назад вы, не правда ли, взяли себе в привычку писать Линтону письма, чтобы поиграть в любовь, да? Вас обоих следует высечь, и вас особенно, потому что вы старше и, как выяснилось, менее чувствительны. У меня хранятся ваши письма, и если вы станете мне дерзить, я пошлю их вашему отцу. Вы, я полагаю, наскучили забавой, и бросили ее, не так ли? — Очень хорошо. Но вы бросили с нею и Линтона, толкнув его в трясину уныния. Он не шутил. Он полюбил по-настоящему. Жизнью своею клянусь, он умирает из-за вас. Своим легкомыслием вы разбили ему сердце, не фигурально, а действительно. Хотя Гертон 1,5 месяца непрестанно вышучивает его, а я прибег к более существенным мерам и пытался угрозами выбить из него эту дурь. Ему с каждым днем все хуже и хуже, и он сойдет в могилу, не дожидаясь лета, если вы его не излечите. — Как вы можете так нагло лгать бедному ребенку? — крикнул я из-за стены. — Проезжайте-ка мимо! Как вы можете нарочно плести такую жалкую ложь? Мисс Кэти, я камнем сшибу замок! А вы не верьте этому гнусному вздору. Вы же сами понимаете, не может человек умирать от любви к тому, с кем едва знаком. — Я не знал, что здесь подслушивают, — пробормотал негодяй, пойманный с поличным. — Достойнейшая миссис Дин, я вас люблю, но не люблю вашего двоедушия, — добавил он громко. — Как можете вы так нагло лгать, говоря, что я ненавижу бедного ребенка? И выдумывать сказки о Буке, чтоб отпугнуть ее от моего порога. Кэтрин Линтон! Самое это имя согревает мне сердце. Моя добрая девочка! Я на неделю уезжаю из дому. Приходите и посмотрите, правду ли я сказал. Будьте умницей, сделайте это. Представьте себе вашего отца на моем месте, а Линтона на вашем. И посудите, что стали бы вы думать о своем беспечном друге, когда бы ваш отец сам пришел просить его, чтобы он вас утешил?